Глава четвертая. Искали мы Веньку Хлыста три дня, подключив к поиску всех полицейских, агентов, информаторов, перерыли все злачные места города, но тот как в воду канул. Параллельно начались поиски, пока через архивы и картотеку политического сыска, группы Арона. Там ничего не нашлось, ни самой группы, ни боевика под такой кличкой. Это могло показаться странным, если бы мы не знали о существовании офицера-жандарма, которому вполне по силам прикрыть их деятельность от постороннего внимания. Время уходило, поэтому мы передали Макара Пролазина полиции с тем, чтобы они продолжали поиски Хлыста, а сами занялись охраной царя. К немалому удивлению государя, я настоял, чтобы лично сопровождать его во всех передвижениях по городу, а Пашутин тем временем занялся организацией императорской охраны. Хотя он постарался исключить всех лишних людей, знающих о маршрутах движения императора, избежать полностью утечки информации мы не могли. Ну а последние линии обороны, так шутливо звал Пашутин свою группу, которую составляли полтора десятка боевых офицеров-монархистов, никто не знал. Он их отобрал, как однажды выразился, по своему образу и подобию. И по его замыслу именно они должны были дополнить на наиболее уязвимых точках царских маршрутов выставляемую по пути следования государя охрану. Только автомобиль, снизив скорость, стал поворачивать, как раздался бешеный стук копыт, и на дорогу вылетела пролетка. В ней сидел жандармский полковник с дамой. Судя по громкому смеху, невнятным выкрикам и яркой шляпке, ее нетрудно было отнести к женщинам легкого поведения. Наверное, ни одному человеку, кто их сейчас видел, пришла в голову одна и та же мысль. «Ишь, как кучеряво гуляют!» Но уже в следующий миг извозчик натянул вожжи и остановил лошадей в десятки метров от автомобиля. Шофер притормозил, а два передовых казака из царского конвоя, наоборот, пришпорили лошадей, чтобы разобраться с гуляками, как вдруг в руке шлюхи оказался пистолет. Выстрелы, сделанные почти в упор, с расстояния нескольких метров, не дали промаха. Мир на какое-то мгновение замер, но прошла секунда, и он снова заполнился звуками, но не прежним гулом городского шума, а криками, стонами, командами, ругательствами, в которые диссонансом вписалось жалобное ржание случайно раненой лошади. Полицейские, агенты и казаки конвоя только сейчас поняли, что это покушение на царя, как открыл огонь ряженый полковник, и принялся стрелять в казаков конвоя, которые, огибая автомобиль, сейчас неслись на пролетку, выхватывая оружие. Последним из бандитов к стрельбе присоединился кучер, выхвативший наган. Развернувшись на облучке, он вогнал пулю в городового, который еще только торопливо расстегивал кобуру. Вторым выстрелом был ранен филер, выскочивший из-за афишной тумбы. Я уже был готов выскочить из автомобиля, но в этот момент снова выстрелила террористка, теперь уже метившая в шофера. Не попала, зато разнесла лобовое стекло вдребезги, и тогда я нажал на спусковой крючок. Пуля ударила женщину где-то под прищуренный глаз в тот самый миг, когда она, держа обеими руками револьвер, целилась в шофера. Секунды растерянности прошли, и по пролетке уже стреляли со всех сторон полицейские и казаки. Боевик, одетый жандармом, отстреляв все патроны и резко развернувшись к вознице, успел только крикнуть «Гони!», но уже в следующее мгновение, нелепо взмахнув руками, выпал из начавшей набирать скорость пролетки. Частые хлопки выстрелов городовых и филеров смешались с громкими испуганными криками разбегавшихся во все стороны людей. Несколько конных полицейских и казаков, нахлестывая лошадей, кинулись за пролеткой в погоню. Где-то совсем рядом истерично, с надрывом закричала женщина. Развернувшись к шоферу, я только хотел ему крикнуть «Гони вперед!», как снова раздались выстрелы. На этот раз вылезти из машины мне помешал конвойный казак. Он почти притер свою лошадь к боку автомобиля, прикрывая ею и собой нас, и сейчас в кого-то стрелял, но в следующую секунду вскрикнул и ткнулся головой в гриву лошади, роняя папаху на брусчатку. Его лошадь, испуганно дернувшись, подалась вперед, освободив дверцу автомобиля. Только я успел распахнуть дверцу, как раздался взрыв. Словно чья-то невидимая рука подкинула автомобиль, заставив его подпрыгнуть. В звонкий треск разлетевшихся стекол резким диссонансом вписался металлический лязг и дребезжание. Страх, как ножом, полоснул по сердцу, и я резко обернулся назад. Государь имел бледный вид, но на первый взгляд казался живой и невредимый. Не удержав вздох облегчения, спросил: «Вы как?» «Как видите, еще живой». Тут он дотронулся до шеи сбоку, отнял руку, посмотрел. Задело, но не сильно. «Надо вас осмотреть!» С этими словами я выскочил из машины. Стрельба уже закончилась. Глаза автоматически отпечатали в памяти картину побоища, устроенного боевиками. Несколько городовых агентов, стоявших у тел боевиков, лежащих на брусчатке. Молодой полицейский, стоящий на коленях и прижимавший руки к расползавшемуся темному пятну у себя на животе. В шаге от него лежало ничком тело человека в штатском. Судя по зажатому в руке нагану, это был филер. В нескольких шагах от него билась на земле и дико ржала раненая лошадь. Возле нее лежал, раскинув руки, мертвый казак с залитым кровью лицом. Рванув на себя заднюю дверцу, я наклонился к оператору. «Разрешите?» Тот убрал руку. Кусок стекла или осколок бомбы нанес глубокую царапину на шею, но артерии не были задеты. «Ничего опасного. Просто зажмите рукой. Есть еще ранение?» «Плечо. Левое плечо». Было не совсем хорошо видно, но пальцы быстро нащупали разрывы на одежде и липкость ткани в области плеча. «Рука двигается? Кровь идет?» «Да, но боль только в движении. Едем во дворец». Я закрыл заднюю дверцу и выпрямился. У машины уже стоял командир конвоя, подъясаул, и с нескрываемой тревогой посмотрел на меня. «Легко ранен. Нужно быстро доставить во дворец», — тихо сказал я. «Как тут?» «Пятеро убиты, Сергей Александрович. А за шестым вдогонку пошли». Он пожал плечами. «Тут как бог даст». «А живьем никого взять не смогли?» Подъясаул виновато отвел глаза. План покушения на государя был почти безукоризненный. Все говорило о том, что его разрабатывали специалисты своего дела с учетом информации, полученной от предателей из окружения царя. Они учли все — действия казаков конвоя, полицейских и филеров. Нетрудно было понять, что задержка движения пролеткой была только первой частью плана покушения. Тройка боевиков должна была задержать движение автомобиля и отвлечь внимание охраны, после чего в действие вступала другая тройка боевиков. Двое из них, выхватив оружие, начали стрелять с обеих рук, почти сразу убив и ранив трех городовых агентов в штатском. Под их прикрытием в дело вступил бомбист, который выхватил из саквояжа пакет, размахнулся и вдруг получил пулю в спину от штабс-капитана Воронина, одного из отобранных Пашутиным телохранителей. Бомба, брошенная дрогнувшей рукой, летит и падает не у задней дверцы рядом с императором, а левее за багажником разворачивающейся машины. Осколки в двух десятках мест пробили автомобиль, разбив вдребезги заднее стекло, но основной удар принял на себя казак царского конвоя, огибавший в эту секунду автомобиль со стороны багажника. Большая часть осколков, рубленных гвоздей, попала в него, буквально разодрав на части всадника и лошадь. Из шести убийц в живых остался только один — извозчик. Будучи раненым, он спрыгнул из пролетки на ходу и попытался скрыться во дворах, но был схвачен конными полицейскими. Боевик оказался крепким орешком и, несмотря на интенсивность допроса, спустя только час стал давать показания. Отряды захвата, получив адреса и проверив две явочные квартиры и подвал-мастерскую, где хранились запасы взрывчатки и изготовлялись бомбы, вернулись с пустыми руками. После прибытия раненого императора во дворец начался переполох, который вскоре утих, когда все узнали, что это легкие ранения и не представляют реальной угрозы для его жизни. Передав императора на руки лейб-медикам, я уточнил детали покушения у конвойных казаков, после чего поехал в жандармское управление. Мне хотелось поговорить с захваченным террористом. Проезжая по городу, видел везде, на улицах и площадях, толпившихся людей с возбужденными и тревожными лицами. Слухи о покушении мгновенно разошлись и теперь множились, разрастаясь самыми невероятными подробностями. Это можно было понять из обрывков громких разговоров людей, высыпавших на улице. Сейчас, когда император стал утверждаться в сознании людей как их защитник от всяческих бед и невзгод, сегодняшнее покушение еще больше утвердило их в мысли о царе как о народном заступнике. Логика мышления людей была проста и незатейлива. Царь-батюшка за простой народ стоит, не дает разным богатеям помыкать и издеваться над ним, поэтому его и хотели со свету жить. Слухи и догадки о врагах царя начали десятками плодиться и расходиться не только в столице, но и по всей стране. Сейчас людей это занимало намного больше, чем неутешительные сводки с фронтов, вздутые цены на продукты, перебои с керосином. Горожане рассчитывали узнать о подробностях из вечерних газет, но те почему-то ограничивались только описанием самого покушения со слов очевидцев. Народ недоумевал. Подобная недосказанность постепенно стала превращаться в умах простых людей в какую-то страшную тайну. «Не зря молчат», — говорили на улицах, рынках, в купеческих конторах и заводских цехах. Говорят, известнейшие богатеи в этом замешаны. Поперек стал им царь-батюшка, вот и хотели извести его эти ироды, ей-богу. Сгустившееся над столицей напряжение ранним утром следующего дня разорвали пронзительные крики мальчишек-газетных разносчиков. «Злодейский план сицилистов раскрыт! Готовилось зверское убийство царской семьи!» Такие крики заставляли горожан просто выхватывать газеты из рук продавцов, и уже спустя полчаса вся столица забурлила, ошеломленная невероятной, а оттого еще более страшной новостью, которую они узнали из газет. На улицах становилось все больше возбужденных людей. Они собирались в кучки и группы, спорили, обсуждали, ругались. Одни, нахмурив брови, сжимали кулаки, готовясь дать бой подлому врагу, другие раз за разом перечитывали статью, не понимая, как такое могло случиться. Третьи, затаив страх в душе, понимали, что удар направлен против них. Тем временем телеграф разнес по всей России то, что напечатали газеты. Революционеры не только готовили покушение на царя, но и на его семью. События последних 4 месяцев так или иначе осторожно подводили умы людей к мысли об образе доброго царя-батюшки, благочестивого христианина, отца большой семьи. Так, оказывается, хотели не только его убить, но и его супругу с детьми. И кто? Социалисты и революционеры? Простому человеку доказательств больше не требовалось, так как покушение на божьего помазанника уже состоялось. Враг был обозначен. Причем он не сидел за стенами дворцов, за высокими кованными воротами, охраняемыми стражей, а находился среди них, был соседом и приятелем. Ваньке, Петьке, Машке. Они шли с ними на работу, сидели на лавочке, куря папироски, стояли в очереди за керосином, но при этом именно они рассказывали, какая без царя жизнь хорошая будет. И как теперь оказалось, этими подлыми речами они пытались народу глаза отвести, а сами точили ножи на деток. Враг был обозначен. Причем он не сидел за стенами дворцов, за высокими кованными воротами, охраняемыми стражей, а находился среди них, был соседом и приятелем. Ваньке, Петьке, Машке. Они шли с ними на работу, сидели на лавочке, куря папироски, стояли в очереди за керосином, но при этом именно они рассказывали, какая без царя жизнь хорошая будет. И как теперь оказалось, этими подлыми речами они пытались народу глаза отвести, а сами точили ножи на деток царевых. Атмосфера в городе начала постепенно сгущаться, подобно тучам в грозовой день. И уже на следующий день ударил гром, предвещая бурю. В газетах появилось новое сенсационное сообщение. «Полиция напала на след подлых убийц!» — снова заголосили на улицах мальчишки-газетчики. «Государевы сыщики нашли тайный дом сицилистов с бомбами!» Что было самым удивительным в этих газетных сообщениях? В них был указан конкретный адрес этого дома. Может, кто и высказал сомнение, что, дескать, это неспроста сделано, но большинство людей просто приняли это к сведению, а кто-то решил посмотреть на логово царских убийц своими глазами. За короткое время в указанном месте собралось множество людей, глазам которых открылась картина настоящего штурма подпольной мастерской по изготовлению бомб. Охранка уже несколько дней тому назад получила от информаторов сведения об этом месте, и уже собрались их брать, но отложили. Именно для такого момента. Когда городовые жандармы начали ломать дверь, изнутри вдруг раздались выстрелы. Один полицейский, закричав от боли, схватился за простреленное плечо. У второго лицо было в крови из-за щепок, отколотых пулями от двери. Разъяренные сопротивлением полицейские жандармы чуть ли не вынесли двери, а затем ворвались в дом. Внутри глухо ударило несколько выстрелов. Народ, уже заряженный до предела злой, не находящий выхода энергии, напряженно ждал развязки. Когда в доме наступила тишина, в тот же миг шум человеческой толпы, стоявшей на улице, стих. Такая напряженная давящая тишина обычно бывает в природе перед грозой. Наконец жандармы стали выводить с заломленными руками, окровавленными лицами разбойников и душегубов под гневные крики толпы. Вдруг среди злых выкриков раздался чей-то громкий голос. «Люди добрые, глядите! Это же Серега Кемитин с нашего дома! Они с брательником все хаяли царя! А Мишки, брата его, здесь нет! Люди, я знаю, где он! Айда за мной! Мы этого сицилиста живо в бараний рог скрутим!» Ответом ему стал рев, возбужденный до предела толпы. Его призыв стал подобен спичке, брошенной в бензин, и мгновенно вспыхнувшее пламя гнева, охватив людей, подтолкнуло их к настоящему бунту. Неудачи на фронте, похоронки на родных и близких, дороговизна, нехватка товаров. Все эти беды и несчастья подвели людей к последней черте, но до этого им не хватало конкретного врага, на которого можно обрушиться со всей своей неистовой силой. К тому же сейчас им показали истинное лицо чудовища, готового пролить кровь не только царской семьи, но и простых полицейских, а значит, готового убивать любого, кто идет против них, против революционных идей. Толпа, набирая силу и ярость в своем единстве, сначала шла по улице, постепенно обрастая все новыми людьми, но со временем, уже перестав умещаться, стала растекаться по боковым улицам. Крики сливались в рев. Народный бунт набирал силу, обрастая новыми вожаками, за которыми шли возбужденные негодующие массы людей. Они вламывались в квартиры, доходные дома, общежития, вытаскивая, несмотря на пол и возраст, людей, и начинали их избивать. Иногда это заканчивалось смертью, но чаще всего избитых подбрасывали к дверям полицейских участков с криками «Забирайте сицилиста! На царя-батюшку злоумышлял!» Хотя полицейские жандармы были подняты по тревоге и выведены на улицы города, но при этом получили приказ не вмешиваться в расправы над социалистами, зато нещадно пресекать убийства, случаи воровства и мародерства. Народ, видя такое попустительство, еще более убеждался, что делает благое дело. Нередко полиция получала ценные сведения прямо с пылу с жару. Примечателен был случай, когда перед жандармами, стоявшими на посту у центрального входа, группа мужчин под предводительством старухи вытолкнула двух сильно избитых молодых парней. Пока жандармы хлопали глазами, выступила вперед старуха. «Вот, Митька, Христопродавец, его дружок, Петька Бакин. Они богопротивные слова на царя-батюшку говорили. Вот, служивые, возьмите». «У них за стенкой еще много таких листков спрятано». Жандарм, автоматически взявший сложенный лист, развернул его. Это была листовка, в которой говорилось о свержении самодержавия. Спустя пару часов на указанной квартире жандармами была найдена подпольная типография. Когда в городах всплеск народных волнений стал стихать, охота на революционеров-агитаторов продолжилась в российских деревнях. Новости туда доходили намного позже, к тому же не сразу их воспринимали крестьяне, но когда из города к родственникам приезжал Петька или Мишка, то они первым делом рассказывали, как гоняли сицилистов, которые покушались на царя и его деточек. Зарезать их изверги хотели. На царя, бога данного, покушались. Крестьяне охали и ахали, слушали подобные рассказы, запивая их от избытка чувств самогоном. После чего шли обществом к активистам, вытаскивали их из домов, били до бесчувствия, после чего отливали водой, просили прощения, связывали и посылали нарочного в полицию. Если бы покушения не было, его надо было придумать самому. Правда, к такому выводу я пришел, когда оно уже произошло. Дальше все пошло по ранее разработанному мною плану. Когда мне впервые пришлось изложить его Мартынову и Пашутину, жандарм и разведчик посмотрели на меня так, словно видели впервые. Затем Михаил присвистнул, а генерал покачал головой, но никто из них не торопился со своими высказываниями. «Несколько цинично, господа», — поинтересовался я. «Несколько не то слово — натравить людей. Даже не знаю, как тебе такая подлость в голову могла прийти, Сергей. Оправдываться не собираюсь». Скажу только одно, у нас нет времени, чтобы искать другой путь. Если по Пашутину было видно, что мое предложение ему явно не по душе, то жандармский генерал оказался более практичен. Нелицеприятно, зато, как мне кажется, действенно. Если план сработает, то мы за 3-4 месяца очистим Россию от социалистической скверны, и, что самое главное, народ выступит против этого сброда вместе с нами. Суть моей провокации заключалась в том, чтобы поставить народ перед выбором. Кто им дороже, царь-батюшка, заступник народный, или революционеры, подстрекающие их к кровавому бунту? Исконная вера в царя, помазанника Божьего, имела более глубокие многовековые корни, пронизывающие все российское общество насквозь. А этим однозначно не могли похвастать революционеры. К тому же император, сумевший за полгода вернуть любовь русских людей и стать их кумиром, выиграл войну за сердца и умы русских людей, и теперь только осталось выпустить наружу народный гнев, копившийся последние 2 года, да направить его в нужную сторону. После того, как народ проявит себя в стихийных бунтах, полагалось начать всероссийскую масштабную операцию с привлечением всех сил жандармерии, полиции и воинских гарнизонов по выявлению, задержанию и аресту всякого рода социалистов и революционеров. Полученные жандармами права и полномочия, а также вышедший ряд законов, которые предельно ужесточали наказание за политическую деятельность, давали сыску отличную возможность искоренить любую подрывную деятельность внутри российской державы. Так оно и случилось. Под крики «За царя-батюшку» люди сами кинулись вырывать с корнем проросшие ростки революционного движения, а в последующие несколько дней волна народного негодования прокатилась по всем крупным городам России. К сожалению, не обошлось без погромов и мародерства. Но тут уж ничего нельзя было поделать. За день до того, как народ узнал, кто их враг, во все жандармские управления России поступило секретное распоряжение. Разрешение, подписанное министром внутренних дел, на любые действия против политических движений, которые представляли собой опасность для верховной власти страны. Отдельным пунктом было сказано, что высокий чин, должность и звание не являются препятствием для задержания, ареста и ведения следствия, если к этому имелись веские причины. Через день, как только схлынули народные волнения, в главное жандармское управление были вызваны представители оппозиционных партий и блоков. Собранных в зале либералов поставили в известность, что домашние аресты остаются в прошлом, и теперь за порицание государственной власти им грозят более суровые меры. Жандарм, подполковник, услышав по окончании чтения новых положений издевательские реплики и смешки, понял, что его слова прошли мимо большинства ушей господ демократов. Но, только провожая взглядом спины последних представителей, выходящих из зала, он позволил себе саркастическую ухмылку. Видно, не поверив, что власть сможет решиться в отношении их на столь жесткие меры, на экстренное совещание уже на следующий день собралось полтора десятка членов прогрессивного блока. Не успели они осудить новые кровожадные законы царизма, как были арестованы и припровождены в жандармское управление. По пути следования горожане, видя, что везут конвоем людей, сходу решили, что это поймали новых злодеев, умышлявших убить царя. Хватило одного крика «Смотрите! Это они царя убить хотели!», чтобы народ пришел в волнение. Разлетевшиеся по городу слухи быстро собрали громадную толпу у управления жандармерии, куда привезли испуганных либералов. Сначала она только возмущенно гудела, но по мере того, как росла и увеличивалась, люди смелели, и все сильнее становились крики «Сюда их давайте! Сами с этими извергами разберемся! На деток малых покушались душегубы! Мы их сами судить будем!» Ротмистр Сакуров, в кабинет которого доставили задержанных оппозиционеров, подошел к окну, некоторое время наблюдал за разбушевавшейся толпой, после чего развернулся к либералам и неожиданно сказал: «Знаете, господа, не буду я принимать к вам никаких мер. Идите с Богом!» В воздухе повисло растерянное молчание. Были только слышны за окном приглушенные крики разъяренной толпы. Только спустя минуту раздались отдельные голоса, в которых явственно звучал страх. «Вы не посмеете, ротмистер! Нет, вы не можете так с нами поступить!» «Почему, господа?» — исследователь сделал удивленное лицо. «Вы же заодно с народом! Вот я приглашаю всех вас объединиться в едином порыве с простыми русскими людьми. Они там вас уже заждались. Идите, господа, идите! Вы нас хотите убить руками этой чарни? У вас это не выйдет! Мы будем жаловаться государю!» «Сколько угодно, господа!» Нагло усмехнулся ротмистр, стоя под большим портретом Николая II, висевшим над его рабочим столом. Нарисованные глаза государя России смотрели сверху на либеральную интеллигенцию зло, жестко и издевательски. Именно таким виделся испуганным господам-либералам его взгляд. Только сейчас до них дошло, что все услышанное вчера являлось не пустой угрозой, как и предложение ротмистра выйти на улицу к разъяренной толпе не казалось уже издевательством. «Ведь он может так сделать», — читалось в затравленных взглядах. Жандарм с немалым удовлетворением какое-то время наблюдал за нарастающим страхом в глазах бывших депутатов Государственной Думы, а потом вдруг сказал: «Если позволите, господа, я вам дам маленький совет. Мы слушаем вас. Говорите. Уезжайте по-добру, по-здорову из России. И дорогу сюда забудьте. Вы не смеете так говорить. Это произвол. Мы будем жаловаться. Мое дело сказать, ваше дело решать. На этом разговор закончен. У меня много работы. Извольте выйти в коридор». Ротмистр подошел к двери, приоткрыв ее, подозвал командира конвоя. «Прапорщик, эти господа свободны. Не препятствуйте им». «Слушаюсь, господин ротмистр». «Только народ там собрался. Как бы чего ни вышло». Ротмистр усмехнулся. «Ладно, так и быть. Осторожно выведите этих господ черным ходом». После этого случая на вокзале Петербурга можно было нередко увидеть «спасителей России», в кавычках, уезжающих за границу. Ситуации, подобные этой, сотнями происходили по всей России, начиная от Москвы и крупных губернских городов и кончая уездными городками на границах России, везде шли обыски и аресты. Информация, накопленная за последние несколько месяцев слежки, подкрепленная рапортами филеров и информаторов, сейчас вся без остатка шла в дело. Жандармы и полицейские врывались в подпольные типографии, на заседания рабочих ячеек, в квартиры, служившие складами для листовок и оружия, в мастерские для изготовления бомб. Конвейер задержания не останавливался ни на минуту, находясь в движении круглые сутки. И тут неожиданно выяснилось, что подавляющее большинство задержанных были не в курсе появления новых законов, ужесточивших наказание за политическую деятельность. Многие из арестованных, узнав об этом при задержании, по-другому начинали смотреть на свою роль в политическом движении. Поэтому все чаще становились диалоги, проходящие в подобном ключе. «Не стращайте меня попусту, господин следователь! За мои, как вы утверждаете, противоправные действия мне грозит от силы 2 года поселения. Уж я-то законы знаю». «Знаешь? Ну-ну. Мы с тобой уже 2-й раз видимся, товарищ Василий. Или как будет правильнее крестьянин села Атымар Саранского уезда Пензенской губернии Трофим Степанович Васильчиков? Я не ошибся?» «Не ошиблись, господин следователь. 1-й раз за распространение листовок и сопротивление полиции ты был отправлен в Томскую губернию на поселение на год. Так?» «Так. Вот только не пойму, к чему вы все клоните. Сейчас все поймешь, Васильчиков. Видишь лежащую передо мною книгу? Молодец. Ты у нас грамотный, поэтому читай, что написано на обложке. Уголовное уложение, 1916 год. Автоматически прочитал название арестант. «Теперь смотри». Следователь придвинул книгу и открыл ее на страницах, заложенных четвертушкой листа бумаги. Под заголовок «Государственные преступления». «Вот твою статью я подчеркнул. Бери, бери, читай». При этих словах на лице следователя проступило неприкрытое торжество. Он смаковал этот момент, которого так долго ждал. Революционер, наоборот, растерялся при виде радости следователя. Он еще не понимал, что произошло, поэтому пока не испытывал никакого страха, а только растерянность и нарастающую тревогу. Все же он постарался не потерять лицо революционера, закаленного борьбой с псами царизма, и с натужной улыбкой спросил: «Так теперь меня на поселение не на год, а на 2 отправят? Ты не разговаривай, читай». Арестант осторожно взял в руки том и пробежал глазами подчеркнутые карандашом строки. Раз, другой, все еще не веря своим глазам. И только когда окончательно понял, что ему грозит, растерянно посмотрел на следователя. «Как тебе, Васильчиков, 4 года каторги? В Нерчинском остроге вместе с ворами-убийцами?» Внутри у подпольщика похолодело, но он все еще не мог поверить тому, что прямо сейчас прочитал. Положив книгу на край стола, он какое-то время собирался с духом. «Вы не можете так со мной поступить!» При этом голос, несмотря на все его усилия, задрожал. «Не только смогу, но и сделаю, уж поверь мне. Поселения для вас кончились, господа революционеры, остались только тюрьмы и каторги. Причем мера наказания, извольте заметить, предусмотрены вплоть до виселицы». Краем уха арестант слышал о новых законах, но мельком, и уж тем более не примерял их к себе. Ведь ему только 26 лет, вся жизнь впереди, а стоило только представить себя в кандалах среди воров и убийц. А Маша? Как она? Дождется ли? Ведь 4 года каторги, да и вернусь ли я сам? Господи, даже голова закружилась. За что такое жестокое наказание? А почему 4? Там написано от года до 4 лет за призывы к насильственному изменению государственного строя. Почему вы и ко мне такие строгости применяете, господин следователь? Я сегодня добрый, Васильчиков, поэтому все тебе объясню. У тебя уже был один суд, где ты был обвинен в подстрекании к свержению царизма. Так? Так, господин следователь. Сейчас тебя взяли за распространение листовок, которые потом были найдены в твоей комнате. В твоих листовках что написано? «Долой самодержавие. Значит, ты уже 2-й раз идешь по одной и той же статье. Значит, ты кто у нас?» Тут следователь поднял вверх указательный палец, а затем резко наставил его на Васильчикова, как бы обличая его этим жестом. «Рецидивист. То есть закоренелый преступник, подрывающий основы государственной власти. К тому же есть у нас специальная инструкция, который черным по белому написано, что не вставшим на путь исправления полагается применять максимальную меру наказания. Теперь последнее. Сейчас идет война. Ты, как ни крути, у нас государственный преступник, а значит, мы можем рассматривать тебя и по другим статьям, как изменника Родины или шпиона, а тут и до виселицы недалеко. Как вам такой поворот, господин революционер?» Васильчиков облизал пересохшие губы. Под горло подступил сухой колючий комок. Сердце неожиданно сорвалось с места и заметалось где-то внутри грудной клетки. Это был страх, а вместе с ним осознание того, что его жизнь сейчас полностью зависит от человека в мундире, сидящего за письменным столом напротив него. Не будет суда, где он выступит с обличающей прогнивший режим речью, не воодушевляющий криков его товарищей, не сверкающий глаз девушек, бросающих призывные взгляды на героя революции. А там каторга. Убийцы, разбойники, душегубы. Я там просто не выживу и дня не продержусь. Чего молчишь, революционер? Помнишь, как ты 2 года назад в этом кабинете Марсельезу пел? Спой, я прошу. Не хочешь? Ты утешайся тем, дурибашка, что ты будешь страдать за правое дело, за народ. Перестаньте издеваться, господин следователь. Вы все не так поняли, товарищ революционер. Я просто радуюсь. Теперь на моей улице праздник. Понимаешь? Праздник. Я отказываюсь с вами говорить. Отправьте меня обратно в камеру. Вот тут ты прав, товарищ. Нам с тобой больше не о чем говорить, так как для приговора суда вполне хватит тех доказательств, которые у меня есть. Погодите. Какого приговора? Еще ничего не доказано. Мне теперь ничего доказывать не нужно. Тебя, товарищ Василий, с листовками на руках взяли, поэтому я закрываю это дело и передаю его в суд. Так что теперь мы с тобой не скоро увидимся. Конвойный! Погодите, что вы предлагаете? С трудом протолкнул через горло сухой комок слов уже бывший товарищ Василий. Вследствие пересмотра жизненных позиций из многих людей, примкнувших по тем или иным причинам к революционному движению, начинали сыпаться новые фамилии и явки, ведущие к новым арестам. Параллельно с работой политического сыска среди населения начали работу специальной комиссии по выявлению революционной деятельности в армии и флоте. Здесь перечень процессуальных наказаний был намного жестче, так как внутренний подрыв армии и флота, согласно новым законам, рассматривался как измена родине, за что в военное время полагалась смертная казнь. На фоне всех этих событий началась, если это можно так сказать, миграция всех видов оппозиции. Какая-то часть из них уехала за границу, другая просто кинулась в бега, растворившись на просторах родины. И только третья, самая малочисленная, ушла в глубокое подполье. Газеты, раньше бойко печатающие порочащие власть статьи, теперь предпочитали обходить молчанием опасную тему, а народ, не слыша подстрекателей, с молчаливым одобрением наблюдал за решительными действиями властей. Неудачное покушение на государя говорило о слепом везении, но никак о нашем профессионализме. Если Пашутин сумел хоть как-то проявить себя, подобрав из офицеров телохранителей и определив опасные точки по пути следования, то я выглядел во всей этой истории никчемным дилетантом. Впрочем, мне было не до самокритики, так как все говорило о том, что наши враги готовы действовать быстро, решительно и предельно жестко. И что хуже всего, а это стало предельно ясно, среди ближайшего окружения царя есть предатели. Мои попытки ввести дополнительные меры безопасности, в частности, носить на выезде бронежилет и уменьшить количество выездов хотя бы на какое-то время, натолкнулись на жесткий отпор со стороны государя. Время шло, а мы все топтались на одном месте. Арон сейчас был для нас тем единственным кончиком нити, которая могла привести нас к заговорщикам, но при этом мы не могли за нее ухватиться. Мы знали о существовании Арона, жандарма и предателей в окружении царя, но кто они? Все полицейские, жандармские стукачи получили приказ искать днем и ночью, не покладая сил, любые следы, которые могли привести к боевой дружине Арона. За информацию, которая сможет привести к банде Арона, была обещана большая награда — 25 тысяч рублей. Первого успеха добилась полиция в поисках хлыста, обнаружив его тело на окраине города, после чего у нас в руках оставался только один кончик — жандармский офицер с мясистой рожей. Его поисками уже занимались, но очень осторожно, чтобы не привлекать излишнего внимания, а это еще больше замедляло его розыск. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы нам не помогла человеческая жадность, помноженная на трусость и подлость. Ротмистр Неваляев Андрей Николаевич, довольно видный мужчина, 32 лет, любил красивую жизнь, но, будучи сыном далеко не богатых родителей, всю свою сознательную жизнь учился и служил, экономя каждую копейку. Еще с детства он познал истину – деньги и власть – основы жизни. Вот их-то как раз у него не было. Так бы и жил ротмистр, кляня свою злосчастную судьбу, если бы у него не появился новый начальник – подполковник Мерзлякин. Будучи специалистом своего дела, он хорошо умел разбираться в человеческих пороках, и поэтому без особого труда выделил из числа своих сотрудников Неваляева. Проверив его на паре неблаговидных дел, подполковник стал использовать его в своих махинациях и аферах. Именно поэтому облаченному начальственным доверием ротмистру был передан на связь информатор по кличке Бурлак, благодаря которому осуществлялся негласный надзор над боевиками Арона. Сам Бурлак, Кукушкин Николай Тимофеевич, начинал свою карьеру вором, но, отсидев два срока, понял, что статьи для политических куда мягче, и подался в революционеры. В группу Арона не входил, но был на доверии, осуществляя связь между боевиками и уголовниками. Через него боевики получали наводки на склады и магазины, помощь в виде профессионалов по вскрытию замков и сейфов, да и сам Бурлак не чурался по старой памяти участвовать в грабежах. Получая свою долю, Кукушкин считал, что хорошо устроился, пока не произошло покушение на государя. Ему было известно о подготовке группы Арона какого-то политического акта, но что и как он просто не знал. Будучи профессиональным стукачом, он еще раньше догадался, что жандармы затеяли какую-то непонятную игру с группой Арона, но не сильно насторожился, так как знал, что бы ни случилось, его не тронут. Вот только его неприкосновенность не касалась покушения на царя. Здесь, кто бы ни был, участник или соучастник, одно наказание — виселица. И Кукушкин это хорошо понимал. Он уже был готов бежать из города, но стоило ему услышать о награде в 25 тысяч рублей, он вдруг понял, каким образом сможет заработать себе деньги на первое время. Напрямую предать Арона он опасался. Во-первых, знал, что если о его предательстве узнает воровской мир, ему не жить. А во-вторых, вместо награды он мог угодить на виселицу за прямую связь с Ароном. А вот жандармов можно было взять на испуг и сорвать с них куш. Их сейчас страх за горло взял, поэтому и дергаться не будут. Заплатят, никуда не денутся, жизнь дороже. Вот только времени у меня нет. Могут подобраться ко мне в любой момент. Но если исчезнут хлысты пролаза, то до меня ни одна полицейская сука не докопается. Первым, найдя хлыста, Кукушкин напоил, а затем убил его. А вот с пролаза у него так не получилось. Найти его не составило проблем, только тот вдруг оказался под плотным наблюдением полиции. Какое-то время Бурлак разрывался между жадностью и здравым смыслом. Но жадность в конце концов победила, и стукач позвонил ротмистру по телефону, который был дан ему в свое время для экстренных сообщений. Сразу про деньги своему куратору он говорить не стал, а вместо этого закинул наживку, сказав, что знает о местонахождении Арона, чем перепугал Неваляева до полусмерти, который наполовину знал, а наполовину догадывался о своем участии в покушении на императора. Еще когда задумалась комбинация подполковником Мерзлякиным, тот счел нужным посвятить ротмистра в кое-какие детали, при этом обещав последнему, если все пойдет хорошо, то тот не только получит хорошие деньги, но и будет представлен к следующему чину. Когда он узнал о покушении, то бросился к своему начальнику, и тот подтвердил самые худшие подозрения ротмистра, при этом пригрозив ему за отступничество виселицей, как пособнику царских убийц, а затем успокоил, сказав, что на группу Арона официальных документов в жандармской картотеке нет. Несмотря на это, несколько дней у Неваляева в голове стоял туман под названием «Страх». И только он начал рассеиваться, как позвонил Кукушкин. Звонок Бурлака еще больше подстегнул страх преступника в жандармской форме, но в какой-то мере и порадовал. Теперь у них появился шанс оборвать единственную ниточку, связывающую их с боевиками Арона. Именно с этой мыслью и револьвером в кармане пришел ротмистр в условленное место. Но вместо информатора он обнаружил записку, в которой было написано 15 тысяч рублей, или в жандармское управление придет письмо с подробным описанием, как было организовано покушение на государя. Срок — один день. Ротмистер вдруг почувствовал, как его шею обвила веревка. Стало душно. Рука рванула ворот мундира, но это не помогло. Призрачная петля все сильнее сжимала его горло. Его прошиб холодный пот, в глазах потемнело, сердце, словно сумасшедшее, заколотило в грудную клетку. Спустя несколько минут ему немного стало легче, но только физически, так как разум его продолжал находиться на грани панического ужаса. Отдать требуемую сумму было не проблемой, но кто даст гарантию, что Бурлак, получив деньги, не отправит письмо? Упустить такой случай, чтобы убрать человека, который тебя держит за горло? Неваляев, будучи с ним одной подлой породы, прекрасно его сознавал. И случись ему оказаться на месте стукача, он бы так и поступил. Но это была только одна сторона дела. Другой стороной был его начальник. Ротмистер не сомневался, что стоит подполковнику узнать про шантаж, как Неваляев сразу станет кандидатом в покойники, так как тот не остановится ни перед чем, если почувствует, что над его жизнью нависла опасность. Оказавшись между двух огней, Неваляев понял, что у него оставался только один выход — закончить жизнь самоубийством. Вот только эта мысль ему не просто не нравилась, она внушала ужас. Пошатываясь, он побрел по улице, ничего не видя перед собой. Состояние животного страха настолько сковало его, что сейчас в голове перекатывалась только одна мысль — жить! Жить во что бы то ни стало! Жить! Прошло какое-то время, и он словно очнулся. Оглянулся по сторонам. Перила, мост, вода. Как он попал сюда, ротмистр даже не мог вспомнить, но дикий животный страх, сковавший его разум и сердце, отступил. Какое-то время он просто осознавал, что жив, над головой светит солнце, а в канале плещется вода. Пусть страх не отступил полностью, но в голове уже началась лихорадочная работа в поисках выхода. «Мерзавцы! Подлое ничтожество! Вы меня предать собрались, жизни лишить! Нет, я так просто не дамся! Я вас сам!» И неожиданно его подлая натура нашла выход там, где нормальный человек и не подумал искать. «Предать! Боже! Как я сразу об этом не подумал! Они ищут, а я им помогу! Ведь они еще не нашли Арона! А я приду к генерал-майору Мартынову и все расскажу. Про Мерзлякина, сволочь старую, расскажу, про Кукушкина. Потом буду умолять его, скажу, что осознал. Он должен поверить. Идти надо немедля, прямо сейчас». Ротмистр огляделся по сторонам, определил направление, быстро зашагал в направлении главного жандармского управления. Его пытались не пропустить, но Неваляев, понимая, что счет его жизни, возможно, уже определяют не дни, а часы, чуть ли не силой прорвался в кабинет Мартынова. Какое-то время тот слушал его сбивчивые объяснения, а когда понял, что перед ним один из заговорщиков, отдал приказ замолчать, после чего вызвал офицера-стенографиста. Неваляев, несмотря на подступающий горло страх, рассказывая о своем участии в заговоре, старался представить себя наивным офицером, который из-за большой веры в своего начальника был им сознательно введен в заблуждение. После того, как была закончена исповедь, каждый лист показаний был подписан, а стенографист отослан. Генерал-майор какое-то время смотрел на поникшего, теперь уже двойного предателя, сидящего перед ним, и, как ни старался, все не мог изгнать из себя чувство годливости. Он не имел ни капли жалости к этому человеку и, наверное, если не с радостью, то с немалым удовлетворением увидел бы его на эшафоте. Но не признать своевременности прихода и важности сказанного не мог. «Во-первых, пришли ко мне и тем самым, думаю, спасли себе жизнь. Но при этом, даже если действовали бездумно, согласно приказам своего начальства, полного прощения не ждите. Со своей стороны могу обещать. Сделаю все, что в моих силах, чтобы вам сохранили жизнь. Мне думается, что для вас сейчас это самое главное. Теперь перейдем к делу. Вы прямо сейчас поедете и скажете Мерзлякину, что убили Бурлака. Пусть успокоится. Теперь по поводу информатора. Сегодня вечером пойдете в условленное место и положите ему записку, в которой напишите, что согласны на его условия. Теперь идите». Уже спустя час после этого разговора мы с Пашутиным узнали о роли в заговоре ротмистра Неваляева, подполковника Мерзлякина и стукача Бурлака. За подполковником сразу были пущены самые изощренные и опытные филеры, а жандармы, полиция и информаторы получили приметы, имя и фамилию человека, который проходил среди политических под кличкой «Бурлак», при этом был отдан жесткий приказ — следить и докладывать, а если брать, то только наверняка обязательно живым. Спустя какое-то время записку Неваляева с указанием места встречи забрала замурзанная девчонка Нищенко, и сразу по ее следам пошли агенты. Аккуратно проследив за ней, они сообщили адрес дома, и мы сразу выехали. Это оказался старый, просевший, с облупившейся штукатуркой и дырявой крышей дом ночлежка. После короткого совещания с городовыми и сыскными агентами, знавшими это место, как и его обитателей, нам стало понятно, что оцепление этой развалины с последующей облавой ничего не дадут. Слишком много было здесь ходов-выходов, и Бурлак вполне мог ускользнуть каким-нибудь неизвестным местным сыщиком подземным лазом, поэтому было принято решение ждать. Решение оказалось верным. Спустя какое-то время из дома выбежала все та же замурзанная девчонка и, добравшись до условленного места, положила под камень новую записку. Читать ее не стали, а просто установили засаду. Спустя полчаса после девчонки появился нищий и расположился на довольно приличном расстоянии, но так, чтобы с его места был виден тайник. Время нас поджимало, поэтому через пару часов на условленном месте появился Неваляев. Оглянувшись по сторонам, он достал записку, прочитал и сразу направился к нищему. Достав из внутреннего кармана плотный пакет, аккуратно положил его в шапку, лежащую перед ним на земле, развернулся и пошел прочь. Судя по поведению ротмистра, это был не бурлак, а совершенно незнакомый ему человек. Какое-то время бродяга сидел в прежней позе, поглядывая по сторонам, потом встал, переложил пакет из шапки в котомку и, не торопясь, пошел по улочке. Филеры, осторожно, чтобы не спугнуть, потянулись за ним следом. Спокойным оказалось только начало слежки, после чего нищий, оказавшийся прытким и увертливым типом, начал кружить по улочкам и проходным дворам, но в конце концов привел нас к частному дому, стоящему на окраине. После нескольких минут совещания решили, что будем использовать фактор неожиданности. Осторожно подкравшись к входной двери, я ударом ноги выбил замок и влетел в комнату. При виде меня бурлак, сидевший за столом и пересчитывавший деньги, вскочил с места и, выхватив нож, кинулся на меня, но получил прямой в челюсть, отлетел к стене. Нищий, стоявший в стороне, инстинктивно отпрянул в сторону и присел в испуге, прикрывая голову руками. Еще через минуту оба лежали на полу, а жандармы, ворвавшиеся вслед за нами, деловито обыскав их, поставили на ноги. Все найденные при обыске вещи были выложены на стол. Поручик, руководящий задержанием, подошел к Пашутину, который официально руководил операцией, и, вытянувшись, доложил. «Господин подполковник, в результате обыска были изъяты наган, браунинг, два ножа, а также деньги, 5000 рублей. Разрешите припроводить задержанных? Заберете бурлака чуть позже. У нас к нему есть пара вопросов. А пока подождите с вашими людьми за дверью». Когда все вышли, оставив нас с информатором наедине, Пашутин подошел к нему и спросил. «Где Арон?» Кукушкин был бледен, как мел. В его глазах плескался животный страх, но при этом он попытался сыграть роль обманутого и преданного начальством человека, совсем как его бывший куратор Неваляев перед генералом Мартыновым. «Я секретный агент, ваше высокоблагородие. Моя агентурная кличка Бурлак, и господин ротмистер Неваляев это может подтвердить». «Твой ротмистер уже покаялся в своих грехах. Теперь очередь за тобой». «Может, я что-либо противозаконное сделал, но при этом не ведал, что творил?» Голос стукача дрожал, но он продолжал гнуть свою линию. «Я человек подневольный. Что приказывали господа начальники, то и делал. И на суде так скажу. Хоть режьте меня, но я своего держаться буду». Пашутин насмехнулся и достал из кармана лист бумаги. «Грамотный? Есть немного. Что это? На, читай. Это показания бывшего ротмистра Неваляева. Он там пишет, что ты, Иуда, чуть ли не в первых помощниках у Арона ходил». Услышав эти слова, бурлак помертвел лицом, хотел что-то сказать, но только громко сглотнул, причмокнув при этом губами, и только потом взял лист бумаги. Несколько минут он читал, шевеля при этом губами. За это время лицо Кукушкина еще больше побледнело и осунулось, а бумага в его руках начала дрожать. Когда он закончил читать, руки его бессильно упали, и так он стоял какое-то время, глядя остановившимся взглядом куда-то в пространство. Его состояние легко можно было понять. Он только что зачитал себе смертный приговор. «Кукушкин, где Арон?» — резкий голос подполковника вывел предателя из прострации. Он вздрогнул, словно его ударили, какое-то время тупо смотрел на Пашутина и вдруг рухнул на колени и торопливо зачастил срывающимся голосом. «Не губите, ваше высокоблагородие! Христом Богом прошу! Умоляю, я жить хочу, жить! Что хотите, сделаю, все подпишу! Что скажете, то и подтвержу на суде. Только жизни не лишайте». «Где найти Арона?» — повторил вопрос подполковник, при этом брезгливо морщась. «Арон, ваше высокоблагородие, скажу. То есть, думаю, что он там. Только прошу вас, ваше превосходительство, замолвите за меня словечко. Пусть вечная каторга, и там люди живут». «Говори, падаль». «Сразу за окраиной, рядом со сгоревшими конюшнями, там, где раньше пожарная часть была». Речь бурлака постепенно становилась все более внятной. «Там развалины, а под ними подвал. Они там хоронятся». «Где именно?» «На Ахте, за складами купца Стопкина». «С нами поедешь?» «Так я там ни разу не был, ваше высокоблагородие». «Тогда откуда ты это место знаешь?» «Так это, бабы, ежели их хорошо ублажать, не просто становятся мягкие да шелковые, но и на язык легкие. Вот и Лиска из таковых была, царство ей небесное. Все мечтала стать героиней революции. Оно вон как повернулось». «Заткнись!» — уже зло рявкнул на него Пашутин, а затем крикнул в сторону двери. «Поручик, забирайте!» Не успел первый жандарм переступить порог, как бурлак дико завыл. «Я вам любые показания дам, все сделаю, как скажете, только замолвите за меня словечко, ваше высокоблагородие, жить хочу, жить!»